Эпилог, часть вторая. Матвей сидел в машине и ждал. Он это умел делать, как никто другой. Теперь вроде и повод есть, только вот все равно слегка нервничал. А вдруг его план не сработает? А что, если приемные родители Насти не поймут и все-таки не разрешат девочкам видеться? Вопросов много. Ответов, увы, нет. Итак, второй час кряду. Хотя, может случиться и другой сценарий. Зверь ошибся, и дочка полковника не Настя, точнее, не сестра Арины, тогда уж совсем тупик. И где ж ее искать? Черт бы побрал этих чиновников-бюрократов. Бес узнал адрес полковника Бондаренко Романа Ивановича, да и части его подноготной. «Жена Лариса Владимировна», – диктовал без данные по телефону, на что Матвей лишь фыркнул. «Это неважно. Про дочь что-то есть?» И тут же затаил дыхание в ожидании ответа. «Дочь!» Карим как будто издевался, хотя он частенько любил поумничать. Вот, например, как сейчас. Но зверь ждал, ничего другого в данной ситуации не оставалось. Иначе будут пререкаться еще битых полчаса, а то и дольше. «Зовут как?» Все-таки не вытерпел, так как бес намеренно сделал паузу. «Вечно ты перебиваешь», – проворчал, на что Матвей слегка вспылил. «Да задолбал ты уже». «Ладно, не кипятись», – засмеялся Карим, а парень только сейчас понял, что практически не дышал все это время. «Неужели ошибся?» И интуиция впервые в жизни подвела. Но ведь девочка так похожа. Анастасия Романовна Бондаренко. И снова дыхание сперло. Все-таки Настя. Хотя имя довольно распространенное. Могло просто совпасть. Да и зверь мог все-таки обознаться, выдавая желаемое за действительное. Только вот чуял нутром. Это не ошибка. Дата рождения... «Совпадает, звереныш». Карим перебил, больше не желая мучить друга. «Неизвестно, правда, откуда она взялась. По данным, у полковника было две дочери, одна погибла, а вот с Настей непонятно». Запнулся, так как друга утешить хотел, но в то же самое время боялся липовую надежду дать. «То ли действительно совпадение, то ли...» «Я проверю». Матвей отрезал и выдохнул, закрывая глаза. «Ты понимаешь, ее не отдадут», продолжал бес, но парень в ответ молчал. «Да и что можно сказать? Понятное дело, что не отдадут. Да он и сам не позволит Арине это сделать. Уже ошибки не исправить. Как бы Матвей ни хотел, только даже надежды нет на то, что полковник позволит хотя бы на метр приблизиться к дочери, если это действительно Настя. Машина с мигалками припарковалась в нескольких метрах от внедорожника зверя. Конечно же, парень поднимался на нужный этаж и звонил в нужную дверь. Никто не открыл. Вот и ждал появления семьи Бондаренко. И, как оказалось, не зря. Настю он узнал сразу. Теперь было больше времени ее рассмотреть. Девочка первой выпрыгнула из машины и замерла в ожидании своих родителей. Она, милая Настенька, маленькая девочка, так похожая на его любимую женщину. Зверь не выдержал, вылез из автомобиля, аккурат в одно время с полковником и его женой. Настя стояла на месте и ждала родителей, мазнула по Матвею взглядом, затем еще раз. И еще. Замерла, впиваясь глазами в парня. Даже показалось, что дышать перестала. Зверь и девочка. Друг напротив друга. На расстоянии нескольких метров. Как будто и не было этих долгих 5 лет, пока они не виделись. Парень не выдержал первым. Улыбнулся. И Настя с громким криком бросилась в его объятия. «Матвей!» Он развел руки в разные стороны, а после прижал ее к груди, целуя в макушку. «Привет», — гладил по волосам, прижимаясь щекой к голове. «Как же я рад тебя видеть!» «Я тоже!» Девочка обхватила зверя за талию и уткнулась носом в его грудь. «Где ты был столько времени?» Отстранилась и посмотрела Матвею в глаза. «А Арина?» Тихо закончила, только вот ответить парень не успел. «Что здесь происходит?» Громкий мужской голос заставил и зверя, и Настю посмотреть на полковника с женой. «Ты кто такой?» Продолжал Бондаренко, чувствуя угрозу. Еще и жена испуганно смотрела то на него, то на Матвея, а в мужчине кровь забурлила. Он во что бы то ни стало защитит свою семью. Разобраться бы для начала, что это за Матвей такой. «Я...» – начал было Матвей, но Настя его перебила. «Пап, это друг!» И улыбнулась, снова утыкаясь носом в грудь Матвея. «Я так долго тебя ждала?» – продолжала шептать, а парень в ответ все так же не переставал гладить ее по голове. «Малышка», – заставил отстраниться и снова посмотреть ему в глаза. «Мне нужно поговорить с твоими родителями». Девочка скривилась, но спустя несколько секунд кивнула. Ей так не хотелось уходить, так хотелось задать кучу вопросов Матвею, но раз надо, значит надо, ведь он же еще вернется. Трое взрослых провожали девочку взглядом, пока в подъезде не скрылась. Зверь выдохнул, полковник повернул голову в его сторону и впился взглядом, а вот его жена наоборот, смотрела с непониманием, а в глазах настоящий испуг. Да это и понятно, женщина боится. Теперь главное правильно мысль свою до них донести. Матвей не собирается семью рушить, но и без Насти его любимая женщина будет страдать. Замкнутый круг. Как же из него выбраться-то? Если изначально ему казался план безупречным, практически, то теперь зверь прекрасно понимал. Провал. Взгляды новых родителей Насти говорили об этом. Не воевать же с полковником полиции в самом-то деле. «Я жду объяснений». Мужчина нахмурился, продолжая пристально сканировать парня. «Ты кто такой? И что тебе нужно от Насти?» «Вы же слышали». Зверь ухмыльнулся, что я не представляю для девочки угрозы, наоборот. «Послушай, Матвей вроде». Бондаренко перебил собеседника, далее не желая слушать его объяснения. «Не знаю, как ты нас нашел?» «Случайно», – кивнул в подтверждение своих слов, так как мало ли что у мужика в голове. «Невинные головы могут полететь, хотя никто ж не виноват по факту». «Это судьба». «Мне плевать», – фыркнул мужчина, а Матвей сцепил зубы, да так сильно, что едва не раскрошились, и кулаки на автомате сжались. Тон полковника не предвещал ничего хорошего для него и для Арины. «У девочки есть сестра, и я хочу...» «Я же сказал, мне плевать, что ты хочешь». Бондаренко снова перебил парня, глядя пристально ему в глаза. «Если не хочешь проблем, то лучше уходи». Взял жену под руку и повернулся к парню спиной, таща ту в сторону подъезда. «И да». Остановился, а Матвей на пару секунд воспрял, но тут же паник, когда их взгляды встретились. «Советую больше сюда не приходить». Вот это настоящий провал. Даже слушать не стали приемные родители Насти, а ведь зверь с чистой душой и светлыми помыслами пришел. А Настя как обрадовалась, обнимая парня за талию и утыкаясь носом ему в грудь. Так радостно и как же больно одновременно. Зверь оперся руками о водительскую дверь и опустил голову вниз. Как теперь Арине-то в глаза смотреть и не проболтаться, иначе она точно сорвется. Не то чтобы зверь проблем боялся, хотя и это тоже, так как полковник, по всей видимости, не собирался шутить. Просто не хотел снова видеть свою любимую женщину подавленной. Плачет до сих пор. А тут удержу не будет. «Твою мать!» Пробухтел и залез в автомобиль. «Идиот в погонах!» завел мотор и резко сорвался с места. Лучше сейчас пар спустить, поэтому в зал направился. Удар. Второй. Третий. Время быстро пролетело, пока не выдохся. Колотил грушу, как безумный, представляя на месте снаряда лицо полковника. «Мне плевать». Хук справа и снова стойка. «Я же сказал, мне плевать, что ты хочешь». Удар прямо в голову. По крайней мере, фантазии Матвея. Теперь можно успокоиться. И домой. Где его теперь ждут. Не просто ждут. Хотят видеть рядом, заботиться и окружить вниманием и любовью. Старался, как мог, сдерживаться, чтобы не выдать себя с головой. Но Арина прочитала все по глазам. Ни слова не вымолвила, лишь печально вздохнула и взгляд отвела. Зверь не умел врать. Его сомнения, мытарство и злость от бессилия так явно читались на лбу, что любой догадается. Сложно умалчивать, и рассказать правду тоже сложно. Сегодняшняя ночь перевернула все нутро зверя, как будто извинялся, лаская тело любимой женщины. Каждый миллиметр целовал, смаковал на вкус и растягивал удовольствие, ловя стоны. Такие живые и настоящие, предназначенные только для него. Два дня спустя. «Матвей Романович, к вам посетитель». Секретарша вошла в кабинет после громкого «да». Зверь поднял голову, все еще держа контракты в руках. «Такой завал, жить не хочется, не то что видеть какого-то очередного посетителя. Два дня себя освободил, чтобы бумажки разгрести. Никаких встреч, физиономий и совещаний. В покое бы его оставили и поработать дали возможность, не отрывая своими проблемами каждые 20 минут. Так все достало в последнее время, что головой о стенку впору биться. Я занят», – буркнул Матвей и снова уткнулся в бумаги. «Перенеси на послезавтра», – говорит по личному делу. Секретарь продолжала стоять возле двери, настаивая на своем. Вот же неугомонная, никак не желает отцепиться от парня. «Бондаренко Роман Иванович». Пауза, и Матвей резко поднял голову, снова уставившись на помощницу. «Вот его визитка». Девушка протянула руку вперед. Сердце пропустило парочку ударов и тут же замерло в ожидании. Чудо? Приговора? А может, чего похуже? Почему-то в критических ситуациях только плохое в голову лезет и никак не желает поверить хоть во что-то позитивное. «Пусть войдет». Зверь прохрипел и потер горло пальцами, как будто ком стоял внутри, не давая возможности парню вымолвить ни слова. Да и дышать тяжело стало, хотя в кабинете прохладно. Кондиционер работал исправно, но зверя все равно бросило в жар. Отложил бумаги в сторону, наблюдая, как секретарь кивнула, вышла из кабинета, придерживая дверь, чтобы пропустить посетителя. Полковник бодро прошествовал к столу. Первым протянул руку для приветствия, на что Матвей приподнялся с кресла и пожал в ответ. «Сегодня по форме, мужик. Неужели точно решил страха нагнать только своим внешним видом? Присаживайтесь». Матвей кивнул на один из стульев, наконец-то вспомнив, что хозяин этого кабинета, и правила этикета, а также вежливости еще никто не отменял, даже если новости сейчас плохие услышит. «Чай, кофе». Парень пристроил назад свою пятую точку, снова наблюдая, как теперь уже Бондаренко усаживается на предложенное место. «Нет, спасибо. Я ненадолго». Кивнул, а после взглянул на Матвея. Зверь замер. Да и все его нутро вместе с ним. Ни одной эмоции на лице полковника. Вот черт его знает, о чем он думает и зачем пришел. Сам. Лично. Не поленившись узнать нужный адрес. Ведь не просто так сидит и выдерживает молчаливую паузу, как будто проверяет парня на прочность. «Тогда слушаю вас внимательно. Матвей напрягся, сцепив пальцы, не рискнул откидываться на спинку, принимая вальяжно расслабленную позу. Лишь бы сейчас не вспылить, а это он мог. В последнее время эмоции преобладали над сдержанностью и рассудительностью, особенно в тех делах, что Арины касались. «Я пробил всю вашу подноготную, Матвей». Полковник вдруг резко перешел на «вы», хотя еще два дня назад тыкал парню прямо в лицо. Зверь напрягся, вот чувствовал, что не к добру этот приход Бондаренко. Ответственный, целеустремленный, рассудительный. Мужчина, не торопясь, перечислял все положительные качества Матвея, даже не догадываясь, как тот внутри закипает. «А самое главное, законов не нарушаете», усмехнулся, вроде как попытался расположить к себе. «Стараюсь». Зверь кивнул, но все равно продолжал сидеть, насупившись и глядя чуть ли не из-под лобья на полковника. «Вы к чему это сейчас рассказываете, Роман Иванович?» Специально сделал акцент на имени и отчестве мужчины, игнорируя звание. Как-то не привык с высшими чинами из полиции общаться. Это бес у них связями обзавелся, а вот Матвей все время старался в тени держаться. Так спокойнее, меньше геморроя. Да и старшему товарищу проще место уступить. К его командным замашкам все давно привыкли. «Это я к тому, что вы меня поймете правильно». Улыбка спала с лица полковника, как-то резко поник, рвано вздыхая. 6 лет назад у нас погибла дочь. Пауза, которую никто не собирался прерывать. Зверь ждал, затаив дыхание, а полковник подбирал нужные слова. Столько лет прошло, а до сих пор сердце колет. Стоит только вспомнить о потере. Пьяный мажор сбил нашу крошку среди бела дня и скрылся с места преступления. «Посадили?» Матвей сжал челюсти, потому что сам бы лично таких ублюдков четвертовал. «Сомневаетесь?» Полковник криво ухмыльнулся. «Жена была не в себе», — продолжил свой печальный рассказ. «Ни врачи, ни таблетки не помогали. Я уже думал, что семью потеряю. Пауза. Навсегда». Он снова запнулся, играя желваками. Нервничал, хоть и пытался выглядеть вроде как безразличным. «Я понял. Дальше можете не продолжать». Матвей не стал больше мучить мужчину. Он сам прекрасно знал, что такое боль от потери, когда душу рвет на части, а сердце режет острый нож. Да так сильно, что кровь вот-вот прорвет вены и вырвется фонтаном наружу. Рядом с Настей Лариса ожила. Все-таки решил до конца разбередить себе душу. «Вы даже не представляете, как сильно мы ее любим». Твердый взгляд прямо Матвею в глаза – как будто приказ отдавал и жирную точку ставил, чтобы сомнений не возникло. «Мы знали, что у нее есть старшая сестра». Полковник так и не отвел взгляда, как и зверь в ответ. Первое время девочка очень сильно за ней скучала. 2 дня назад, когда вы подошли к нам на улице, мне лицо ваше, Матвей, показалось до боли знакомым. «Мы раньше не встречались». Парень пожал плечами. «Знаю, поэтому и удивился, где я мог вас видеть». Бондаренко кивнул в ответ. «У Насти осталось 2 фотографии». Роман Иванович улыбнулся. «Первое время она их под подушкой хранила, целуя перед сном. На одной она с сестрой, а вот на другой...» Теперь настала очередь Матвея улыбаться от приятных и греющих душу воспоминаний. Он даже знал, о какой фотографии сейчас речь. Зверь и Арина. Он поддался на уговоры любимой девушки, сделав совместную фотосессию. Столько времени прошло, воды утекло, а Настя, милая и нежная девочка, оказывается, до сих пор хранила. «Не думал, что фотка до сих пор у нее», — озвучил свои мысли вслух и расслабился. даже пальцы расцепил. Сам не заметил, что сидел все это время в напряжении. Ждал. Это он умеет. И вот сейчас все ответы на мытарство последних двух дней прочел на лице полковника. «Лариса не переживет, если с девочкой что-то случится». Тон мужчины стал мягче. Сразу видно, он безумно любит свою семью. «С ней ничего не случится», — твердо, смело и со всей ответственностью заявил парень. За каждое слово мог головой поручиться. Никогда зверь не давал пустых обещаний и сейчас собирался слово держать до конца. «Верю». Мужчина встал и задвинул стул на место. «Завтра ждем вас на ужин». Улыбнулся теперь уже по-настоящему. «Мы с женой не против, чтобы девочки общались». За ним закрылась дверь, а Матвей наконец-то откинулся на спинку кресла. Глаза закрыл, рукой по лицу провел и мысленно поблагодарил Всевышнего. «Спасибо тебе, Господи, и за Настю, и за Арину, что вернул мне их, обеих». Это была первая благодарность за последние 5 лет. Эпилог. Часть 3. 2 месяца спустя. Арина. «Я никогда не была на море», — улыбнулась, глядя на лунную дорожку на гладкой поверхности воды. Стояла у края, обхватив себя за плечи, и не могла поверить в свое счастье. Долгожданный отдых после всех неудач, падений и вновь обретенной любви. Мы заслужили это вдвоем. По-другому я не согласна. «Привыкай». Матвей подошел сзади, положил голову на мое плечо, а руки пристроил мне на живот. Так нежно, заботливо и по-родному. Собственник не иначе, но это так возбуждает. Ему нравилось обнимать меня сзади, а я любила чувствовать его дыхание на виске, когда губы касаются кожи, а язык оставляет жаркий след, заставляя дрожать от вновь вспыхнувшей страсти. «Постараюсь», снова вздохнула и уставилась вдаль. Я не соврала, когда сказала, что вживую вижу море впервые, так близко, что можно рукой дотронуться до воды. Хотя сейчас она негромко плещется у ног, а я пытаюсь запомнить эти новые для меня и необычные ощущения. Мы прилетели 2 часа назад. Ужин на двоих, а после небольшая ночная прогулка возле моря. Нам нужен был этот отпуск. Крайне необходим, чтобы окончательно разобраться в своих чувствах. Хотя, что тут разбираться? Больше нет ни одной преграды к нашему счастью. Как будто камень с души свалился, когда неделю назад я получила наконец-то долгожданное свидетельство о разводе. Фамилию так и не поменяла. Оно и к лучшему. В самом начале времени мало. Нас ждала поездка в Италию. Потом руки не доходили. Ну а в конце я вообще на эту дурацкую фамилию мужа забила, не придавая больше этому никакого значения. Вадик пропал. Вместо него в суде присутствовал адвокат. Мне-то, конечно, пофиг, но все равно переживала. А вдруг его грязные делишки коснутся меня или Матвея? Попадем под раздачу, хотя, по сути, ни в чем же не виноваты. Не переживай. Не попадем. Мой любимый зверь усмехнулся, когда я озвучила свои переживания вслух. Ему теперь не до нас. Помимо крутых дядей, которых мой бывший муж повторно кинул на бабки, за Вадика взялись правоохранительные органы. Мне до сих пор интересно, чем человек думал и на что надеялся, когда налоги не платил. Ведь рано или поздно это обязательно всплывет, и будут большие проблемы. Ну что, Господь его наказал. Пусть теперь сам выкручивается. Меня действительно больше не интересует его дальнейшая судьба. Желание загадала? Негромкий голос Матвея выводит меня из раздумий. Ты о чем? Слегка поворачиваю голову, чтобы встретиться с парнем взглядом. Улыбается такое чувство, что задумал очередную пакость. С поездкой этой намудрил. Вроде как сюрприз хотел мне сделать. Столько таинственности нагнал. Но я, как обычно, сразу же о плохом подумала. Уже столько вариантов в голове прокрутила. Столько всякой чуши напридумывала. В общем, чуть ли не довела себя до нервного срыва. А в результате... «Больше так не делай», — попросила любимого мужчину, лежа на кровати с валидолом во рту. «У меня чуть сердце не остановилось от твоих загадок». «Не думал, что ты такая впечатлительная». Матвей сидел рядом и гладил меня по голове. «В следующий раз сама поедешь в турагентство за путевкой. В следующий раз поедем отдыхать в Сочи». Легонько ударила его в плечо. «Транжира». Засмеялась. «До сих пор вспоминаю количество нулей за эту поездку на курорт. Сначала дар речи потеряла, затем глаза округлила, еще и руки задрожали, чуть мимо стула свою пятую точку не приземлила. Мне никто и никогда не делал таких дорогих подарков, кроме моего любимого зверя. Хотя вру, все тот же любимый зверь уже сделал один, 2 месяца назад, когда сестру мне вернул. Я до сих пор не верю, что сейчас ее увижу». Мы с Матвеем стояли на лестничной клетке неизвестного мне дома. Там за дверью Настя, моя маленькая девочка, по которой я безумно соскучилась. Сколько лет мое сердце рвалось на части. Я никогда не переставала думать о ней. Как она там? Что ест? Счастлива? И самое главное, когда же мы наконец-то увидимся? И вот мой самый любимый в мире мужчина ответил на все мои вопросы и сделал меня безумно счастливой. Аж голова кругом идет, как представлю, что увижу сейчас ее. «Арина!» Девочка летела мне навстречу по длинному коридору. Пару секунд, и она в моих объятиях. А предательские слезы радости градом катились по щекам. Я сжимала Настю в объятиях и утыкалась носом в макушку. Не могла рук разжать. Как-то странно это чувство в тот момент возникло, но я боялась, что это сон. Сейчас разожму руки, и девочка исчезнет. Матвей рассказал о своих поисках и о случае, который вернул мне сестру. «Арина, пойми, забрать мы ее не можем». Обнимал меня, пока я плакала, то ли от радости, что скоро увижу свою малышку, то ли от бессилия что-либо изменить в сложившейся ситуации. С полковником полиции воевать, конечно же, сложно, но тут даже не в этом дело. Не надо ни с кем воевать. Я оторвалась и посмотрела своему зверю в глаза. Я все понимаю. Кивнула в подтверждении своих слов и снова уткнулась ему в грудь. Мы больше часа болтали с Настей в ее комнате. Она рассказывала о школе, друзьях, о новых родителях. Я немного ревновала к неизвестной мне женщине, которую девочка называла нежно и ласково «мама». Матвей рассказал о том, что у Настиных приемных родителей погибла дочь, а моя сестра их вернула к жизни. Они любят ее, и никто не имеет права их лишать этой любви. «Спасибо тебе, Арина». Мама Насти взяла меня за руку, когда мужчины оставили нас вдвоем на кухне. «За что?» Я приподняла одну бровь, честно говоря, не понимая сидящую рядом женщину. «За то, что Настеньку у нас не заберете». Она улыбнулась, а у меня сердце кольнуло от ревности. «Один раз. Последний». И тут же отпустила. В глазах у женщины я прочитала слово «любовь». Именно ее она отдаст моей сестре. «Когда в первый раз попадаешь на море, надо загадывать желание». Матвей снова вернул меня в действительность. Надо же, так надолго ушла в свои мысли, а мой любимый мужчина, как обычно, не стал меня беспокоить. «У меня все есть», — улыбнулась, продолжая смотреть вдаль. Вдох, и легкие наполняются кислородом. Выдох, и внутри разливается тепло. а после сердце замирает на талику секунды, когда Матвей шепчет мне на ушко: «Закрой глаза. Мне так хорошо, что подчиняюсь, не сопротивляясь. Чувствую, как легкий ветерок обдувает кожу, когда Матвей убирает руки с живота, а после резко открываю глаза и смотрю на правую руку. Кольцо на безымянном пальце. Как виртуоз надел. Я даже несколько секунд не чувствовала ничего, лишь наслаждалась, как стальные мышцы упираются мне в спину, а мужские пальцы нежно дотрагиваются до моих. Резко разворачиваюсь на 180 градусов и натыкаюсь на изумленное лицо зверя. Я думал, без слов понятно. Смеется, а я то и дело перевожу взгляд с руки на парня и наоборот. Матвей. Ладно, вижу, что непонятно. И он становится на одно колено и сжимает мои пальцы в своей широкой ладони. Я никогда... Пауза. И никому... Еще одна пауза. Не говорил этих слов. И очень надеюсь... Закашлялся, после чего уже увереннее продолжил, что больше не скажу. И не просто надеюсь, уверен на 100%. Я согласна. Киваю, расплываюсь в улыбке, а то он так до утра будет речь свою толкать. Нервничает, и это действительно удивляет. Я-то думала, мой бесстрашный зверь ничего не боится, а оказывается... Фух. Выдыхает, вставая с колена. А то я так переживал. Но это если догонишь. Стою на цыпочки и шепчу ему на ушко. А потом резко срываюсь с места и несусь к нашему бунгало по песку. «Держись, красавица!» Слышу громкое, после чего ускоряюсь. «А что? Пусть побегает, а то я так быстро согласилась. Надо было помучить». Шальная мысль приходит мне в голову, но дальше додумать не успеваю. «Ай!» Единственное, что вырывается, когда Матвей резко поднимает меня вверх, перекидывая через плечо. «Догнал!» Легкий шлепок по попе и негромкий смешок. «От меня не убежишь!» Не очень-то и хотелось. Снова вертится в голове, но я в ответ молчу. «А что?» Иногда полезно дать мужчине почувствовать себя главным, каменной стеной, за которой чувствуешь себя уверенной, твердым плечом, на которое можно опереться, и самым главным человеком в жизни, рядом с которым ты счастлива, любима и желанна. А дальше он бросает меня со смехом на кровать и нависает сверху. Мы тянемся друг к другу одновременно, каждый раз – как в первой, ненасытные, жаждущие обладать друг другом и чувствовать партнера каждой клеточкой своего тела. Большего не надо, ведь любовь – это главное, даже самое главное в жизни человека, особенно, когда взаимно, рядом, вместе, навсегда. И я больше никогда не совершу ошибок прошлого.